Глава шестая. Люба отступила назад и уперлась спиной в дверь. «Ну что ты, маленькая, не стой там, проходи!» Человек в халате раскинул руки. «Не бойся, дядю, я не кусаюсь!» Люба повернулась и стала дергать ручку двери. Но та не поддавалась ей, а внутреннего ключа в замке не было. «Как тебя зовут, малышка?» Он подходил все ближе. И Люба застыла, словно загипнотизированная его взглядом. Ей вдруг показалось, что он сейчас набросится на нее, а потом... Что могло произойти потом, Люба представить не могла. Конечно, в свои 15 лет она уже знала достаточно для того, чтобы представлять, что происходит, когда мужчина и женщина остаются наедине. Катя частенько доставала где-то и подсовывала подруге то журналы, то газеты, специально отмечая в них статьи, которые произвели на нее особое впечатление. Но Любаша, как и все девочки, мечтала только о любви и о том, что она однажды станет взрослой рядом с самым лучшим человеком на свете. Да и то, в своих наивных девичьих мечтах она не заходила дальше поцелуев, именно на них ограничивая свою фантазию. А чужой мужчина был уже совсем рядом. Дрожа от страха и отвращения, Люба смотрела, как блестят капельки воды на его начинающих сидеть висках. А редкие волоски на груди отвратительно шевелятся, как крошечные червячки. «Ой!» — громко икнула Люба. «Откройте мне дверь, я хочу уйти». «Как, уже?» — улыбнулся он в ответ. «Куда ты так спешишь? Смотри, у меня есть клубничка, шоколад, угощайся. А я пока налью тебе выпить». «Я не хочу». Любаша снова дернула ручку двери. «Да подожди!» Обдав испуганную девушку тяжелым запахом мыла и влажного горячего тела, мужчина обнял ее за плечи и повел к столику. «Расслабься, я тебя не обижу. Вот увидишь, нам будет хорошо. Ты взрослая девочка и понимаешь, о чем я говорю, правда? Сделай мне приятно, малышка. И я постараюсь тебе тоже понравиться. Ну же, не будь букой. Давай лучше выпьем». «Я не хочу!» — закричала Люба. Сердце девочки рвалось из грудной клетки, и она никак не могла справиться с охватившей ее слабостью. Она беспомощно билась в руках огромного по сравнению с ней мужчины, который тащил ее к широкой массивной кровати. Вывернувшись, Люба толкнула ногой столик, и тот с грохотом опрокинулся на пол. «Ах ты, маленькая зараза!» Потная мясистая ладонь хлестнула Любу по щеке. Девушка взвизгнула, но тут же оказалась опрокинутой на кровать. И раздутое от сытости лицо склонилось над ней, щерясь самодовольной улыбкой. Придавив девочку к постели своим тучным телом, мужчина в одной руке зажал ее запястье, а другую сунул под себя и принялся дергать джинсовую юбчонку, вырывая пуговицы из ткани вместе с мясом. Люба теперь кричала, не переставая. Она извивалась и дергалась, пытаясь освободить руки. Когда же ей это удалось, она вцепилась ногтями в отвислые щеки своего обидчика и принялась тянуть их в разные стороны. «Сук!» Взвыл мужчина и отпустил Любу, чтобы размахнуться для нового удара. Но девочка выскользнула из его рук и, вскочив на ноги, бросилась в ванную комнату, захлопнув за собой дверь. Вот только ни замка, ни щеколды в двери не было. И когда раздался первый удар, Люба едва не отлетела к стене. «Ой, ой!» — схлипывала она, прижимаясь плечом к хлипкому дверному полотну, которая скрывала ее от обезумевшего толстяка, но никак не защищала от него. «Помогите, кто-нибудь! Боженька, дорогой мой, хороший, помоги!» Шура металась по комнатам, выбегала то во двор, то на улицу, поджидая Германа, но он и не думал появляться дома. «Ах ты, гад! Кобель!» — не находила себе места Шура. «И та, шабалда малолетняя, такая же. Отбить у меня, значит, решил Герку. Да я из-за этой все космы повырываю. Только появитесь оба, шкуру спущу. Сердила Шура на Германа и Любу не на пустом месте. Не дождавшись мужа домой, она, заподозрив неладное, поехала в Касьяновку, чтобы застукать Голубков на месте. Там, в городской больнице, она видела, как они то и дело поглядывают друг на друга. Значит, пока она разговаривала с докторами, они успели о чем-то договориться. Ну, конечно. Поэтому Герка истощил у нее деньги. Захотел ублажить эту чернявую большеротую пигалицу. Ничего, она им покажет. Мало не покажется. Вне себя от злости Шура ворвалась в дом Анфисы, но поняла, что он пуст. «Любка! Любка!» — вопила Шура. Она выбежала во двор, пытаясь там отыскать младшую сестру. Но девочки нигде не было. Зато из своего двора выглянула ее соседка Наталья и окликнула разгневанную Шуру. «Ну что ты шумишь?» — спросила она ее. «Нет никого, не видишь, что ли? Уехала Люба». «Куда?» — не поняла Шура. «А я откуда знаю?» — пожала плечами соседка. Забежала ко мне, попросила подоить Нюрку, потом прыгнула в машину к Герману и уехала. Может, Анфису захотела проведать. «Кому в машину?» — вытаращилась на нее Шура. «Герке твоему», — повторила Наталья. «Он ее повез куда-то. А куда, я не знаю». В ярости Шура даже затопала ногами, а потом побежала прочь. «Козу ты мне доить, или ты сама управишься?» — крикнула ей вдогонку Наталья. Но Шура даже не обернулась на ее голос. Она вернулась в зарю и принялась дожидаться Германа, чтобы высказать ему все, что она о нем думает. Однако настроение Шуры окончательно упало, когда мимо двора на новенькой иномарке проехали Денис и Елена Матвеевы. Еще несколько лет назад они продали старенький «Москвич», добавили полученные на свадьбу деньги и открыли в самом центре зари небольшой продуктовый ларек. Дела молодых супругов быстро пошли в гору. И теперь Денис был владельцем целой сети ларьков, разбросанных по окрестным деревням. Мать его недавно хвасталась на почте, что второй раз поедет в санаторий. А Катька, ее младшая дочь и сестра Дениса, в институт поступила, на юриста. Елена же была на последних месяцах беременности и вела себя как королева. Ишь, как задирает нос, сидя рядом с мужем на переднем сиденье. Шура фыркнула. «Фу ты, ну ты! Чтоб вы все колеса себе попротыкали, заразы такие! Думали, я в ваши вонючие ларьки ходить буду? Копеечку вам свою носить? Обойдетесь! Сгорели бы они все, и вы вместе с ними!» Проводив взглядом ненавистных односельчан, Шура подпрыгнула на месте. Из-за угла вывернул Герман. И, увидев ее, расплылся в улыбке. «Меня, что ли, ждешь?» «Ты где был?» Подперев руками бока, закричала Шура. «Где шлялся?» — спрашиваю. «А? Куда деньги потратил, паразит?» «Что, думал, я не замечу, да? Ах ты, подлец! С Любкой теперь шашни крутишь!» «Дура, что ли?» — опешил Герман, не ожидая такой встречи. «Какая Любка? При чем тут она?» «А где же ты тогда был?» — продолжала вопить Шура. Не разговаривая с ней больше, Герман втолкнул ее сначала во двор, а потом, закрыв калитку на засов, взял жену за плечо и потащил к дому. «Что ты делаешь? Отпусти меня!» — потребовала Шура. Но Герман остановился только в комнате и там бросил на стол пачку купюр. «На! Только не вопи больше!» «Ой!» — всплеснула руками Шура. «Герочка, где ты все это взял? Это что, наше?» «Нет, соседское!» — усмехнулся Герман. «Я же тебе сказал, что остаюсь в городе насчет работы. Что ты тут кипишь, устраиваешь? Любку свою еще мне приплела». «Так ты же с ней в город поехал», — сощурила глаза Шура, в душе которой снова шевельнулось подозрение относительно честности мужа. «Ну и что? Она просила меня заехать за ней и отвезти в город, в больницу к бабке. Я-то сказал ей, что у Сереги машину собираюсь взять. А ты сразу навыдумывала, черти что. Так ты не был с Любкой?» «Опять 25», — махнул рукой Герман. «Я не понял, Ты извиняться будешь или нет?» «Буду, Герочка, буду», — покосившись на деньги, стала ластиться к мужу Шура. «Слушай, а давай еще немного подкопим и купим машину, а? Получше, чем у Матвеевых. Герочка, представь, как все они удушатся от зависти, а то ставят из себя. Гер, а Гер?» Увидев спускающегося по лестнице Стаса, Леня Смит расплылся в приветливой улыбке и поднялся к нему навстречу. Бурбона он уважал. Знал, что под ним почти вся область ходит, и уже не раз проворачивал с ним совместные дела. Совсем недавно в битве за передел собственности Бурбон избавился сразу от 3 своих конкурентов. Причем 2 до сих пор считаются пропавшими без вести. И уже вряд ли, когда найдутся. В области всегда было много глухих мест и дикого зверья. Впрочем, Бурбона тоже пощипали изрядно, но он выстоял и теперь просто не имел себе равных. «Стас, братишка!» — раскинул руки Леня, заключая Бурбона в объятия. «Мне говорили, что ты приехал в наш город, и я как раз хотел разыскать тебя, чтобы пригласить к себе. А ты, оказывается, уже отдыхаешь у меня? Рад тебе. Как сам? Чем порадовать дорогого гостя? Ужин хороший. Все, что хочешь. За счет заведения, разумеется. Шары покатать, картишки раскинуть. Девочку любую. Белую, черную. Есть пара очаровательных метисочек. Я сейчас видел...» Бурбон кивнул на столик, за которым сидел на открытой площадке 2-го этажа. Одну девчушку, чернявую. Ее твой парень повел куда-то. Кто она? Леня пожал плечами. Понятия не имею. Дурочка какая-то деревенская. Решила продать себя подороже. Знаешь ведь этих соплюх, первоходок? Ее Герка Кузнецов, гаденыш местный, привел. Бабла пообещал. Вот она и повелась. Владлен таких любит. Владлен? Стас приподнял правую бровь. Это еще кто? «Депутат ваш областной. Специально к нам приезжает невинными душами полакомиться», — улыбнулся Леня. «Бешеной собаке 7 верст не крюк, как говорится. Ну а что? Машина служебная, комфортная. Почему бы и не потратить вечерок, чтобы поразвлечься с какой-нибудь куклой? Но он бывших в употреблении не берет. Ему свежачок подавай». «Слушай, брат, да зачем она тебе? Там и смотреть-то не на что. Давай Кристинку подгоню тебе. Баба, что надо». «Где этот Владлен?» — спросил Стас. «Проводи-ка меня туда». Леня бросил на Бурбона быстрый взгляд, но спорить не стал. Знал, что тот никогда не бросает слов на ветер. «Пошли». Пожал он плечами и сам повел гостя туда, где сейчас отдыхал толстый депутат. Владлен подошел к мини-бару, встроенному в зеркальный шкаф, достал оттуда бутылку виски, открыл ее и принялся пить прямо из горлышка. Потом вытер толстые губы и поморщился, нечаянно коснувшись расцарапанных щек. «Паскуда мелкая!» — прорычал он, оглядываясь на дверь ванной комнаты, где пряталась Люба. Убежать она оттуда не могла. Окон там не было. Прижать дверь чем-нибудь тоже. Скорее всего, девчонка упиралась ногами в край ванны, а руками держала дверь. Надолго ее сил, конечно, бы не хватило, но и Владлен запрел, пытаясь справиться с ней. Ничего, он сейчас отдышится и выломает эту дверь к чертовой матери, а потом накажет своенравную девчонку, заставит ее обслуживать его всю ночь. Не зря же он прихватил дорогой импортный препарат, значительно увеличивающий его мужскую силу. А если она опять будет сопротивляться, он прикажет держать ее, как ту белобрысую деваху в позапрошлом месяце. Владлен закинул в рот таблетку, запил ее глотком виски, подошел к ванной комнате и толкнул дверь. «Эй, киска!» — хохотнул он. «Ты еще там? Я тебя жду. Мяу, мяу! Ты впустишь своего котика? Давай же, будь умницей, тогда я все тебе прощу». Люба не ответила, Она лихорадочно соображала, как ей выбраться из ловушки, в которую попала. Окно. В комнате было окно. А что, если разбить его и позвать на помощь? А может быть, выпрыгнуть? А если там решетки? Люба не услышала стук в дверь номера, а Владлен с изумлением обернулся. Кто это мог ему помешать? «Я занят!» — крикнул он, рассчитывая, что незваные гости уйдут. Но замок щелкнул, дверь распахнулась. И Владлен увидел перед собой Леню Смита, владельца этого заведения, и еще одного крупного мужчину, чье лицо ему было незнакомо. Не привыкший к такой бесцеремонности депутат нахмурился. «Это что такое? Леонид!» Смит подошел и шепнул ему на ухо несколько слов, коротко назвав гостя. Владлен затрясся от испуга и стал торопливо запахивать разошедшийся на огромном животе халат. «Проходите, проходите!» — залебезил он перед Бурбоном. «Станислав Николаевич, очень рад нашему знакомству. Как же, наслышан. Вы уж простите, Леонид, мы тут навели беспорядок, но я все оплачу». Стас его не слушал. Окинув взглядом комнату, он легонько стукнул в дверь ванной комнаты. «Люба! Люба, с тобой все в порядке?» Любаша вздрогнула. Она прислушивалась к голосам за дверью и не понимала, что там происходит. Но когда кто-то позвал ее по имени, она совсем затаила дыхание. Этот голос показался ей знакомым. Где-то она его уже слышала. Девочка прикусила губу. В нем не было ничего пугающего, даже наоборот. Девочка осторожно выглянула в щель. Толстяк с красным растерянным лицом больше не вызывал у нее опасений. Человек, которому ее подводил Герман, смотрел на нее с удивлением. А третий? Люба присмотрелась к этому человеку, но узнать его не смогла. Он же, улыбнувшись, поманил ее. «Ну что ты, Люба, любовь, выходи, не бойся. Ну, ты что, забыла лаз, через который я ушел? Забыла, как кормила меня?» Вскрикнув, Любаша бросилась к нему, не замечая, что ее юбчонка держится только на поясе, а капроновые колготки разорваны. «Вы!» — обнимала она друга своего отца. «Вы! Я вас не узнала. У вас нет бороды и одеты вы не так, как тогда». «Малышка!» Стас обнял девушку. «Этот человек тебя обидел?» Он кивнул на Владлена, и тот испуганно затряс посеревшими от волнения щеками. Теперь Люба ничего не боялась и заговорила торопливо. «Бабушка сильно больна. У нее был сердечный приступ, и она чуть не умерла. В нашей больнице ее отказываются лечить. Надо везти в область. Но это стоит очень дорого. Гера привел меня сюда, обещал, что мне помогут. А этот... Бабушка, говоришь, больна?» Нахмурился Стас. И повернулся к Владлену. «Мне нужно говорить тебе, что делать? Или не надо?» «Не надо, я все понял», — промямлил Владлен. «Я заплачу. Потребую, чтоб перевезли старушку в нашу областную клинику. Все сделаю». «Палату одноместную, лучшую», — строго сказал Стас. «И оплатить все до полного восстановления бабули. Люба, назови полное имя бабушки». Люба сказала, и Владлен закивал. «Да-да, я все понял. Я все сделаю». «Славно». Стас обнял Любу за плечи и повернулся к Лене. «Ты нам обещал ужин. Распорядись. И машину потом подгони, чтобы девочку отвезти домой. Одежду бы ей еще какую-нибудь». Люба только сейчас заметила разорванную юбку и смущенно стянула ее руками. «Ладно, пойдем отсюда». Стас повел девочку к выходу. Леня Смит двинулся за ними, но Владлен удержал его. «Леонид, мне бы хоть кого-нибудь, а?» Смит усмехнулся, заметив пластинку известных таблеток. «Только за двойную плату». «Хорошо, хорошо», — закивал толстяк. За ужином Стас Бурбон склонил голову, внимательно разглядывая Любу. «Зачем ты согласилась приехать сюда? Ты же не глупая, понимаешь, что к чему. Тут мужики, а ты девчонка совсем зеленая. Это все Герман. Он обещал, что мне помогут, вздохнула Люба. Я думала просто так. Поверила. Ты же говорила, что Серый твой друг. Он что, не учил тебя не верить людям? Человек человеку волк, Люба. Дядя Ваня должен был рассказывать тебе об этом. Он мне не дядя, вздохнула Люба, а отец. Я его дочка. Брови Стаса поползли вверх. Ты дочь Серого? Не может быть. Хотя вы одно лицо. Как же я раньше этого не заметил? М-да. Кто бы другой сказал, я бы не поверил. Ладно, Люба, любовь. Второй раз случай нас свел с тобой. Сначала ты мне помогла, теперь я тебе. Сейчас тебя отвезут домой, больше никуда не суйся. Жди свою бабулю, ее поставят на ноги, это я тебе обещаю. Но видеться больше с тобой мы не будем. Тем более, что мы теперь в расчете. А это возьми на расходы. Он протянул ей пачку денег. Трать с умом. Бабуля вернется. Ей питание хорошее нужно будет. Фрукты там всякие, да и лекарства тоже. Все, бывай, Люба, любовь. И спасибо тебе еще раз за все. И вам тоже спасибо. Поднялась Люба. По дороге домой она молчала, думая о том, что произошло. Но и водитель, хмурый мужчина лет 50, не заговаривал с ней. Он высадил ее у калитки и, убедившись, что она вошла во двор, уехал, оставив девочку одну. Однако на развилке между деревнями остановился и дождался еще одну машину. Они обе направились в Зарю, получив от Смита одно не самое сложное задание.